Глава 14. Сэр Чарльстон, конечно, удивился моему возвращению, но все же уделил мне время. «Итак, я понимаю, что вы приняли решение», — улыбнулся он, когда мы снова оказались в кабинете. «Скажу откровенно, я восхищен вашим напором». «Да, я приняла решение. Подумала, что тянуть с оформлением документов не стоит», — ответила я, сгорая от нетерпения. «Время — деньги». «Истина, дорогая, лучше и не скажешь. Но тогда вам придется раскрыть ваше имя». Судья достал из папки чистый лист бумаги, придвинул к себе чернильницу с пером и приготовился писать. «Пенелопа Карлайл», — я вздохнула. «Дочь покойного барона Карлайла». «Неожиданно», — он взглянул на меня поверх очков. «Давайте-ка завещание, оставленное его милостью». Я протянула ему документы, и судья внимательно прочел их. Меня охватило волнение, хоть бы все получилось. «Отлично. И какое же дело вы решили начать, леди Карлайл?» Сэр Чарльстон окунул перо в чернила. «Я хочу продавать еду», — ответила я. «Для начала просто с обычного прилавка». «Дорогая моя, вы можете построить навес со столами, где проезжающий мимо человек может остановиться, перекусить в тени и выпить вина. Тогда это вполне можно будет назвать таверной. У вашего заведения появится статус», — посоветовал мне судья. «Дайте ему название, и под ним мы внесем его в дело. Если все получится, то потом на месте временного помещения появится постоянное строение». «Да, вы считаете?» Я задумалась. «Название таверны. Если в будущем я собираюсь организовать настоящий общепит с шашлыками, люлями и остальными прелестями, то название должно быть соответствующим». «Мясо». Перед глазами возник зад хряка, которого я увидела в момент появления в этом мире, когда пришла в себя. «Таверна «Хитрая свинья»!» «Отлично!» — засмеялся судья. «Так и запишем». Домой я возвращалась полная надежды, готовая к свершениям. Банч тоже не мог поверить в происходящее. Слуга несколько раз уточнил, что мы будем строить, а потом протянул. «Ну и дела! Таверна! У нас будет настоящая таверна! Вот это щелчок по носу барону! А мы справимся, Пенни?» «Справимся. Главное, не тянуть время». Я благоговейно погладила документ, свернутый в свиток. «Завтра же начнем строительство. Нужно будет нанять людей из деревни вам в помощь. Мы с Роном знаем парочку крепких ребят, которые не возьмут дорого за работу», — сказал Банч. «Нам ведь придется валить лес». Это было хорошее предложение от слуги. Все расходы, начиная от оформления документов, ощутимо били по карману, и любая экономия точно не повредит. Остальные слуги пришли в неописуемый восторг, узнав новости о предстоящей стройке. Старый Гудвин радовался, как ребенок, утирая слезы скомканным платочком. «Пенни, детка, Господь свершил чудо, вернув тебе разум. Настоящее чудо! Я не устану этого повторять, лапушка моя!» «Похоже, Господь не только вернул нашей девочке разум, но и добавил своего!» — хохотнула Дейзи. «Это точно не сон! Ущипните меня!» Я тоже радовалась со всеми, но между тем прекрасно понимала, как много работы предстоит. Будет тяжело, а порой тяжело невыносимо. Но это был шанс на свободу, на спокойную жизнь, которая будет принадлежать только мне. Никто не станет указывать, решать за меня, и это настоящее счастье. Уже перед сном в своей уютной комнатке со шторами, на которых расправили свои крылья экзотические птицы, я взялась за эскиз. Для начала мы построим летнюю площадку, которая будет рядом с охотничьим домиком. На улице можно сложить печь и мангал, поставить столики и прилавок. Через несколько часов план постройки был готов, и я уснула со спокойной душой. Во сне мне виделось чудесное будущее. Я даже ощущала аромат шашлыка и маринованного лука. Прошло несколько дней. На строительстве трудились мужчины из деревни, и работа шла довольно споро. Работники заготавливали древесину, из которой будет возведен временный навес. Я же расхаживала по участку, присматривая, где удобнее всего будет поставить печь. Мы уже натаскали камней, глины и вырыли небольшую яму под фундамент. Завтра должен был приехать печник, чтобы сложить печь по моим запросам и сделать замеры для решетки. Опершись спиной о ближайший шершавый ствол, я задумалась над соусами, которые стану готовить. Помидоров в этом мире еще не было. По крайней мере, на рынке я их не видела. Ну, ничего, есть ведь масса других рецептов. Например, сырный, сливочный, чесночный, горчично-майонезный, сметано-яичный, грибной. Пенни, паршивка, ты где? Это еще что такое? Я удивленно выглянула из-за толстой сосны, за которой стояла. На поляне вертели головами двое мужчин, держа под уздцы лошадей. В одном я сразу узнала своего братца. Второй, молодой, обрюзглый парень, был мне незнаком. Но, судя по его щекастому красному лицу с бесцветными бровями, интеллектом сей юноша не блистал. «Чего надо?» Мой взгляд упал на любимую лопату, стоящую у стены. «Выпросит от метелю». Тем более лопата уже была опробована и показала себя надежным оружием. «А, вот ты где!» Барон, прищурившись, уставился на работающих чуть поодаль мужчин. «Какого черта они строят?» «Не твое дело, братец!» С улыбкой ответила я, поправляя выбившиеся из прически волосы. «На своей земле я вольна делать все, что хочу!» Мариес Карлайл таращился на меня, как на призрак отца Гамлета. Он, видимо, не понимал, что со мной произошло за время его отсутствия. «Что случилось с моей дурочкой-сестричкой? Изменилась не узнать. Половину моего дома вынесла. Здесь устроила не пойми что. Пришло время приструнить тебя. Собирайся и поехали домой. Сегодня ты выходишь замуж за Лэри!» Наконец процедил братец. Его спутник растянул свои толстые губы в довольной ухмылке. Видимо, это и был жених Лэри. Тем временем барон повернулся к работающим мужчинам и крикнул: «Заканчивайте работу и убирайтесь прочь!» Пора было с этим заканчивать. «Работайте дальше!» — кивнул я растерявшимся работникам. Потом схватила лопату и двинулась на барона. «А ты тут не распоряжайся, понял? В замке со своей женой так будешь разговаривать. Банч, Рон, несите ружье!» «Ты...» — лицо брата налилось кровью. «Да как ты смеешь, дрянь! Я завяжу твой язык на узел!» «Смею!» Было ужасно неприятно смотреть на его гневно трясущиеся щеки. «Я здесь хозяйка по праву, и никто указывать мне больше не будет!» Ко мне подбежали слуги. Рон протянул ружье и воткнул лопату между собой и Мариусом. Я уверенно взяла оружие в руки. Мой предупреждающий взгляд подействовал на барона безотказно. «Все равно все будет так, как я сказал», — прошипел брат, отходя к лошади. «Слишком серьезные люди хотят заполучить эти земли. И когда тебя вышвырнут отсюда, я не буду таким добрым. Возможно, стоит объявить, что ты одержима дьяволом? Ведь как бы по-другому в голову юродивы вернулся разум». «Прочь!» — почти выплюнула я, глядя в его злобные глаза. «Убирайся, слизняк!» Марис вскочил в седло. «Лэри, поехали!» «Дядюшка, я хочу жениться на ней!» Парень снова растянул губы в глупой улыбке, глядя на меня. «Прямо сейчас!» «Лэри, залезай на лошадь!» Раздраженно прикрикнул на него барон. На его лице появилось брезгливое выражение. «Тупое животное!» Молодой человек недовольно скривился, но все же забрался в седло. «Мне даже стало жаль бедное животное. Сколько же нужно сил, чтобы тащить на себе такую груду жира?» Они уехали, и я облегченно выдохнула. Итак, похоже, братец с этим герцогом Эджертоном заодно. Ну ничего, вас ждет большой сюрприз. Отсюда меня не выгонит даже полк солдат под предводительством генерала Ковровыбивалки.